В день праздника Преображения, согласно древнему обычаю, совершается в православных храмах освящение фруктов и овощей. И это побуждает нас спросить себя, в чем смысл этого древнего обряда? Что значит вообще освящение? Освящение плодов на Преображение – только один из таких обрядов благословения и освящения. А если раскрыть богослужебную книгу, называющуюся «Требник», книгу, в которой собраны все эти службы, то мы найдем там особые службы и обряды для освящения и нового дома, и поля, и огорода, и колодца. Словно ко всему миру обращена церковь этим вот благословением, освящением, словно над всем распростерта благословляющая рука Божья. Так вот, спросим себя, в чем состоит оно? Почему с незапамятных времен испытывали люди нужду в этом освящении? Скажем сразу, что для безбожной пропаганды все эти обряды безоговорочно отождествляются с грубыми суевериями, в которых для пропаганды этой вся сущность религии. А суеверие от страха. Человек боится. Боится отравы, боится неурожая, боится пожара, боится других людей. И вот религия, дескать, предлагает ему помочь избавиться от этого страха. Окропи фрукт или огород, или дом святой водой, и Бог защитит их, и тем самым тебя. Как видите, грубое невежество, суеверие и обман. Однако, представляя дело так, безбожная пропаганда никогда не приводит ни самих молитв, ни обрядов, связанных с этими якобы суевериями. Выходит так, что какие-то обманщики, священники и духовенство эксплуатируют страх и невежество, оперируя какими-то непонятными магическими заклинаниями. Но если вслушаться в эти молитвы, вглядеться в эти обряды, если хоть раз в жизни пережить радость этого светлого, солнечного преображенского полдня, когда совершается это освящение, то ясным становится, что обманывает не церковь, а примитивная и злобная безбожная пропаганда. Что она, эта пропаганда, а не молитва церкви, пронизана страхом, недоверием, потребностью развенчать все, что выше, чище, глубже ее упрощенного, материалистического, скучного подхода к миру и к жизни. Ибо первое, что мы видим, слышим, переживаем в этих обрядах и молитвах освящения, это радость и благодарность. А там, где страх, там не может быть радости и благодарности. И наоборот, там, где радость, там уже нет страха. В страхе, говорит святой апостол Иоанн Богослов, есть мучение. Но вот именно мучение, недоверие нет в этом преображенском свете. Но о чем же радость и за что благодарение? В одном стихотворении Осипа Мандельштама, посвященном главному христианскому богослужению, литургии, есть такая удивительная строчка. «Взять в руки целый мир, как яблоко простое». Тут, может быть, лучше всего, ибо так просто, так по-детски указан источник радости и благодарения, пронизывающих христианскую веру. В яблоке. Но, конечно, не только в яблоке, но и во всем в мире вера это видит, узнает, принимает дар Божий. Наполненный любовью, красотой, мудростью, говорящий о той безмерной любви, что создала мир и жизнь, и дала нам их, как нашу жизнь. Сам мир есть как бы плод божественной любви к человеку, и только через мир узнает человек Бога и любит его ответной любовью, и любит свою жизнь, а тем самым и жизнь мира претворяет в дар Богу. Наше падение, наш грех в том, что мы ко всему привыкаем, и потому все в мире, да и мы сами, становимся будничными, низменными, пустыми. Яблоко становится только яблоком. Хлеб только хлебом. Человек только человеком. Мы знаем их вес, наружность, функции. Мы все знаем о них. Но мы их уже больше не знаем, ибо не видим света, просвечивающего через все в мире. И вечное назначение веры и церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привычку преодолеть. Чтобы снова дать нам увидеть то, что разучились мы видеть, и чего больше не видим. Почувствовать то, чего не чувствуем. Пережить то, что больше не в состоянии переживать. Вот освящает священник хлеб и вино, и поднимает их к небу, и узнает вера в них, хлеб жизни, узнает жертву и дар, узнает причастие жизни вечной. Вот в день преображения приносим мы в храм яблоки, груши, виноград, овощи, и вот на миг сам храм претворен снова в таинственный сад, в тот блаженный рай, в котором началась жизнь человека и встреча его с Богом. И как тогда тот первый человек раскрыл свои глаза и увидел этот мир, о котором Бог сказал, что все в нем хорошо весьма, и обрадовался, и возблагодарил Бога, так и мы, как будто в первый раз видим мир, как отражение Божьей мудрости и любви, и радуемся, и благодарим. И в этой радости и благодарении очищается, обновляется и возрождается наша жизнь. Нет, не отрицаем мы материи, как утверждает лживая безбожная пропаганда, и не отвергаем ее, а напротив, ее саму, материю, одухотворяем, ибо в ней с радостью и благодарностью ощущаем дар Божий. Небо и земля исполнены славы Твоей, поем мы. И в этом смысл освящения, что в нем слава эта пробивается через наше заснувшее сознание, и очищается наш слух, очищается наше зрение, и сама жизнь становится хвалой, радостью и благодарностью. А как же со злом, спросят меня, как со страданием, как со смертью? На это ответим, если до конца просветимся мы этим светом, если подлинно примем в себя это освящение, то начнется в нас самих победа над злом. И поглощена будет смерть победой. Ибо живем мы в мире, в котором жил и вечно пребывает Христос. И ничто не разделит нас с Ним, если мы увидим Его, полюбим Его, отдадим себя Ему и во всем в мире увидим свет, Его присутствие, Его любви, Его победы.